пропела насмешливо Нина. — Конечно, будем молчаливы. — Посмотрите, небо ясное, луна рыжая, большущая. На балконе так тихо. Чего же еще? — И эта глупая луна на этом глупом небосклоне, — продекламировала Нина. — Апропо! Кстати, вы слышали, что Зиночка Маркова выходит замуж за Протопопова? — Выходит-таки. — Удивительный человек этот Протопопов, — она пожала плечами. Три раза ему Зина отказывала, и он все-таки не мог успокоиться. Сделал в четвертый раз предложение. Ну и пускай на себя пеняет. Она его, может быть, будет уважать, но любить никогда. Этих слов было достаточно, чтобы расшевелить желчь в душе Боброва. Его всегда выводил из себя узкий мещанский словарь Зиненок с выражениями вроде «она его любит, но не уважает», «она его уважает, но не любит». Этими словами в их понятиях исчерпывались самые сложные отношения между мужчиной и женщиной, точно так же, как определение нравственных, умственных и физических особенностей любой личности. У них существовало только два выражения — брюнет и блондин. И Бобров из смутного желания разбередить свою злобу спросил, что же такое представляет собой этот Протопопов? — Протопопов? — задумалась на секунду Нина. — Он, как бы вам сказать, довольно высокого роста. — Шатен. — И больше ничего? Чего же еще? Ах да, служит в акцизе. И только? Да неужели, Нина Григорьевна, у вас для характеристики человека не найдется ничего, кроме того, что он шатен и служит в акцизе? Подумайте, сколько в жизни встречается нам интересных, талантливых и умных людей. Неужели все это только шатены и акцизные чиновники? Посмотрите, с каким жадным любопытством наблюдают жизнь крестьянские дети, и как они метки в своих суждениях. А вы, умная и чуткая девушка, проходите мимо всего равнодушно, потому что у вас есть в запасе десяток шаблонных комнатных фраз.